На другой день ждало меня новое утешение. Многие богатые люди привозили, бывало, старцу гостинцы, вещи, угощения, которые употреблялись не столько им самим, сколько раздавались духовным детям. Вздумалось и мне привезти что-нибудь ему, и я захватила мешок мятных пряников, зная, что батюшка любит раздавать их бедным ребятишкам, а подчас и взрослым своим деткам. Но в первый день по приезде, когда я не была уверена, примет ли меня батюшка, было не до гостинцев, и я отправила их, только вернувшись из скита, уже вечером. На другой день, выйдя на благословение и направляясь к нищим, батюшка, проходя мимо меня, озабоченно и довольно внятно произнес: «Надо пойти пряники взять». И скоро вышел из дверей чулана со знакомым мне мешком в руках. «Если хочешь, иди за мной», — чуть слышно проговорил он, и я выбралась за ним в уголок первой комнаты, наполненной нищими ребятами. Батюшка начал отделять их пряниками. «Спаси, Господи, батюшка», — запищали дети. «Меня не за что благодарить. Это я вам не свое даю, это вам одна девица дает. За нее надо молиться». «Батюшка, а как звать ее?» — спросила девочка побойчее. «Да я не про то, как звать, а вы просто помолитесь за девицу. Помолитесь, чтобы, как она вас утешила, так и ее бы Господь обрадовал и утешил. Слышите?» «Слышим, батюшка. Спаси, Господи, девицу». Эта сценка была очень характерной, и судьба моих пряников, и все, что привозилось батюшке преданными ему людьми, он принимал одной рукой и раздавал другой, радуясь возможности утешить и дающих, и получающих, и отстраняя от себя благодарность. «Я не свое даю, молитесь за тех, кто мне подал». Меня эта неожиданная сцена очень тронула. Именно в это время я нуждалась в чьей-нибудь молитве, потому что чувствовала, что совсем сама в себе запуталась, и эта молитва чужих мне детей за неизвестную им девицу очень меня обрадовала. Господь ребячьи молитвы слышит, может услышать и эту. В это лето отец Варсонофий продержал меня в Оптиной дольше обыкновенного, а перенесенная мною буря научила меня многому. Вспоминая свои похождения и чувствуя себя виноватой перед батюшкой, я поняла, наконец, то, чего не понимала годы, что, приезжая в Оптину за милостыней духовной, мы имеем ничуть не больше прав на внимание старца, чем все эти женщины, приходящие за подаянием к нему. Как они благодарят за каждую полученную копейку и не имеют права роптать даже и в случае отказа. Так же должны чувствовать себя и мы, то есть за все получаемое от старца благодарить и не разрешать помыслам роптать и расстраивать душу. Пришедшие на память случаи прозорливости и духовной опытности отца Варсонофия навели на мысль, что он знает лучше меня, куда меня вести, что мне сказать и чему научить. А мое дело из всего, и доброго, и кажущегося недобрым, вроде его пасхальной суровости, извлекать себе уроки, твердо помня, что он и словом, и молчанием своим, внимательную заботливостью и кажущимся полным пренебрежением сознательно воспитывает меня. Не знаю, ясно ли я сумела объяснить сущность происшедшей во мне перемены, но с этого времени начинается совсем новая полоса руководства. Раньше мне нужны были беседы наедине, постоянное внимание старца. Теперь я рада была возможности сидеть и слушать фразы из бесед батюшки с другими. Раньше всякое, даже малейшее укоризненное его замечание по моему адресу вызывало взрыв огорчения, обиды, даже ропота с моей стороны. А теперь я не могу забыть своей неблагодарности, когда чуть-чуть совсем не сбежала из Оптины, и ни слова укоризны за это не слышала. Что ни скажи теперь, старец, как сурово не обойдись со мной, мне все еще будет мало, я заслужила еще большего. И бывало, целые дни проводила я в коридорчике, и редкий день уходила без урока. Почувствовал ли батюшка происшедшую во мне перемену и потому пошел, так сказать, мне навстречу? Или и раньше он действовал так же, а я по своей невнимательности и суетливости пропускала многое мимо ушей, не умея пользоваться его словами, брошенными мимоходом. Но теперь я целые дни смотрела, слушала, училась. Несколько таких уроков вспоминается и сейчас. Один раз приехали две монахини и передали отцу Варсонофию известие о смерти его духовной дочери, скончавшейся от чахотки. Перед смертью она была пострижена в схиму, исповедалась, причастилась и умерла. До конца была в сознании и просила передать батюшке ее просьбу о прощении и благословении. Как просветлело лицо старца при этом рассказе, и как проникновенно произнес он несколько раз «блаженная душа». И тут же, обернувшись к иконам, помолился об упокоении ее. В другой раз, и тоже при всех, батюшка говорил с одной молоденькой девочкой, получившей воспитание в монастырском приюте и задумавшей идти в мир. «Нельзя этого делать. Я не спорю, есть люди, живущие в миру и спасающиеся. Бог силен везде спасти человека, но девица, уже жившая в ограде монастырской и собирающаяся покинуть ее, находится в страшной опасности. Враг ненавидит монашество, и если кто из таковых уходит в мир, где нет для защиты ни ограды монастырской, ни молитв сестринских, и где враг нападает на нее с удвоенной силой, там гибель ее почти неизбежна. Держись монастыря». Помню издалека приехавшую даму, оплакивавшую любимого сына, который, кажется, застрелился. Помню ее скорбные жалобы, ее слезы и тихие батюшкины речи к ней. А когда она отошла, задумчиво, словно про себя сказанные им слова. «Вот ведь скорбь-то какая! Нет, пожалуй, лучше замуж не выходить». Одна дама просила благословения на поездку в Иерусалим. «В Иерусалим в какой? В старый или в новый?» «В старый». «Ведь сколько всего Иерусалимов?» «Два». «Нет, не два. Один старый в Палестине, другой новый близ Москвы. А третий какой?» «Горний Иерусалим на небе. А еще четвертый есть, тот в сердце. Вот этот-то и надо отыскать, и в него отправиться. Бог благословит и вас, и всех других». Старушка-крестьянка, одной из ближайших деревень, жалостно толковала батюшке о том, что ей жить нечем. Была замужем, и дети были, 18 человек родила, которые померли, а которые живы, выросли, но мать кормить не хотят, ее же бьют. Старушка плакала и просила помочь ей. И опять батюшка заметил, никому не обращаясь. «Вот оно, каково замуж-то выходить. Растишь, растишь детей, а они тебя же потом бьют, и на старости одна остаешься. Пожалуй, лучше замуж не выходить». Еще одна старушка, придя тоже за милостыней и разговаривая с батюшкой, несколько раз повторяла: «Старушечка, батюшка, старушечка». Батюшка улыбнулся. «Старушечка? Может, просто старуха?» «Старушечка», — осталась она верна себе. «Ну, пусть так». И батюшка обратился к присутствующей здесь даме средних лет. «Вот у вас, пожалуй, не назовешь старушечкой?» «Нет, батюшка, можно назвать». «Ну, а тебя?» — обернулся он ко мне. «Нет, батюшка, пожалуй, нельзя». «Нельзя? А по грехам?» — вдумчиво взглянул на меня старец. «Конечно, я должна была взять свои слова обратно», а он добавил: «По грехам мы все старушечки, все грешные, все нуждаемся в искуплении, в обновлении, и получаем его, сообщаясь с Господом Иисусом Христом посредством таинств. Здесь обновление. Знаешь, сказано: обновиться, яко орля юность твоя». Псалом 102, стих 5. Один раз пришли две женщины за милостыней. Сходив по обыкновению на мужскую половину, батюшка вынес оттуда деньги, и на возобновленные просьбы женщин стал им говорить, что много им дать не может, а по 2 копейки подаст. Одна из них благодарила за это, а другая просила прибавить еще, потому что на 2 копейки ей не прокормить детей. Она много и пространно говорила о своей бедности, Но старец прервал ее, и все стоял на том, что дает обеим по 2 копейки. Потом подозвал одну из присутствующих и дал ей в руки 2 полтинника, громко говоря: «Вот, на, дай им по 2 копейки». Та отдала. Увидев в руке серебро вместо обещанной меди, женщины стали благодарить старца. Но батюшка возразил: «Да ведь я не свое даю, как и она, через кого он подал, не свое дала. Слава Богу!» А потом рассказал нам, когда женщин уже не было, что старец-отец Амвросий любил так подавать через 3 руки, и получающим радость, и ей дающей радость. Хорошо было в то лето в Оптиной, но неожиданно грянул гром. Заболел в начале июля батюшка. Помню, 10 июля он собирался о чем-то поговорить со мной, но утром не успел из-за народа и велел прийти после повечерия 5 часов. Пришла я в назначенное время в опустевшую хибарку и скоро услышала батюшкины шаги. Вышел он ко мне бледный и серьезный. «Бога ради и тебя ради только вышел», — проговорил он и повел меня в моленную. Вкратце сказав о моем деле, старец пожаловался на свое изнеможение и нездоровье. Рассказал, что сегодня, окончив прием, он ушел на свою половину уже совершенно обессиленный, с пылающей от жара головой, и только некоторое облегчение доставили ему келейники, прикладывая к голове холодное. «Сейчас лягу», — сказал батюшка. Во время разговора он положил свои руки мне на плечи. Руки были холодные, как лед, и я до сих пор помню, как холодили они меня даже сквозь одежду. Я ушла с уверенностью, что старец сляжет. Действительно, наутро за обедней уже молились о здравии болящего игумена в Арсенофе, а в 2 часа келейник сказал пришедшим, что батюшка захворал и что приема не будет. Потянулся томительный тяжкий день. Чего-чего не передумалось за это время. Трудно нам было особенно потому, что сведений-то верных нам получить было неоткуда, и мучились мы, кидаясь то туда, то сюда, как овцы без пастыря. Наконец придумали обратиться к духовнику батюшки, отцу Феодосию, который шел в скит, и он обещал нам, возвращаясь обратно, оповестить нас о том, в каком виде найдет он старца. Вторая половина дня прошла в томительном ожидании отца Феодосия, который не возвращался очень долго. 4, 5, 6, 7 часов прошли, стало темнеть, заперлись все монастырские ворота, а отца Феодосия все нет. Что это значит? Лучше ли батюшке, и они заговорили с ним? Или хуже? Жутко было думать об этом. Наконец, завидели мы отца Феодосия и бросились к нему. Так хотелось, чтобы он успокоил, сказал бы, что отцу в Арсенофию лучше, что страхи были напрасны. Но ничего такого мы не услыхали, а озабоченный вид отца Феодосия обещал мало хорошего. Как-то замялся на наши нестерпимые вопросы, а потом проговорил: «Батюшка очень болен, и сейчас я его постриг в схиму». Батюшка так слаб, что под конец пострига стал торопить: «Скорее, скорее». Это известие произвело на нас такое же впечатление, какое в миру производит сообщение о соборовании и приобщении. «Постриг в схиму — это постриг на смерть», — мелькнуло в уме, и мы совсем растерялись. Видя наше горе, отец Феодосий соболезнующе добавил: «Рад бы я вас, рабы Божии, чем-нибудь утешить». «Да чем утешить? Плох, батюшка». Описать невозможно, как мы провели ночь. Одна мысль гвоздем сидела в голове: жив или, может быть, уже все кончено? И всю ночь мы прислушивались, не раздадутся ли с колокольни роковые удары. На другой день опять молились за болящего, а потом духовными детьми был отслужен молебен с акафистом Казанской иконы Божией Матери и небесным покровителем старца, святому Иоанну Крестителю, святому Варсонофию, святому апостолу Павлу, святому Амвросию. К вечеру узнали, что батюшка стал покрепче. На следующее утро опять слух, старцу хуже. Служили панихиду по усопшим старцам оптинским, в надежде, что они будут молить Бога за болящего. И еще день томления. Знали мы, что батюшка в постели, и все же в обычное время его приема, в 2 часа, невольно все потянулись к скиту и грустно разошлись, услышав всю ту же фразу: «Батюшка болен, и приема не будет». Приходилось быть свидетелями сцен, которые подчеркнули, насколько нужен был старец людям, насколько чувствовалось его отсутствие. Люди, приехавшие на короткий срок издалека для беседы с ним, не хотели уходить от ворот скита, посылали через келейника просьбы о заочном хотя бы благословении, просили ответа на свои вопросы. Жалко было видеть горе, с которым уходили они и уезжали, не имея возможности ждать выздоровления старца.